संसार दावानन निरलोकं नानाय कारुण्य घना घनत्यम् सकलन गुणार्णवश वन्दे दुरश्रीचरणारविन्दम् महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता बादित्रमाजन्मन सोरसेना रोमाञ्चकम् पाशुतरङ्गभाजो वन्दे गुणश्रीचरणरविन्दम् संसारदावानलनिरलोक प्राणाय कारुण्य घना घनत्यम् सकलन गुणार्णवश वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम्।